14 июня российская группа «Солидарности» с Корейской Народно-Демократической Республикой выступила с заявлением протеста против антисеверокорейской кампании американских империалистов и власти Южной Кореи. В заявлении подчеркивается, что консервативные власти Южной Кореи должны точно знать, почему Северная Корея владела ядерным оружием и что крайне опасная ситуация складывается из-за Соединенных Штатов Америки, а не Северной Кореи.